До сих пор, как вспомню, обжигает. Ну, а знакомство, понимаете, историческая встреча с Амуром состоялась. Ну вот. Потом я уже должен был вернуться на Амур и доказать самому себе, конечно, что я могу. Это было необходимо. Вы меня понимаете? Я понимаю. Только вы еще не здоровы. У вас даже лоб мокрый, — сказала Оля. И когда они, наконец, попрощавшись, расстались, Петя еще долго бродил по городу, иногда присаживаясь и отдыхая где-нибудь на тихой скамейке. Спал он в эту ночь плохо. Несколько раз его опять начинал бить кашель, и на другой день он разболелся, почувствовал сильный озноб. Несмотря на все свои нелестные мысли о женщинах, он не хотел выглядеть слабым перед Олей и не поехал на аэродром проводить ее. Он заставил себя высидеть дома до вечера, когда 25-й рейс на Москву, которым улетала Оля, ушел и отправился бесцельно бродить по городу. Сентябрь перевалил за свою половину. Пронзительная какая-то сквозящая, тревожащая красота амурской осени разлилась по городу и чувствовалась во всем и прежде всего в высоком небе, еще более отдалившемся и ставшем ярче, гуще синевою. Было много тяжелого солнца, игравшего в окнах домов, в стеклах проносившихся по улицам машин. Казалось, солнце каким-то особым мглистым составом заполняло даже затемненные места и тупики города. Солнце сгущалось и переливалось в рыжей листве деревьев, стекало с людских потоков и уходило в нагретый душный асфальт. Петя опять чувствовал себя неспокойно. Он забрел на городской рынок, шумный, залитый опять-таки тяжелым густым солнцем, купил несколько розовых помидоров у старика-корейца с истинным артистизмом, закрывавшего от восторга темные узкие глаза, с безволосыми красноватыми веками, нахваливавшего свой товар. «Хорсо! О, хорсо!» сочно прицокивая всякий раз при этом языком и коротко облизывая губы. Кореец бережно положил помидоры в полиэтиленовый мешочек, и Петя побрел дальше. Его тянуло в парк, на берег Амура. И он, несмотря на усталость и взмокшее от слабости тело, заставил себя пешком пройти главную улицу из конца в конец до парка. Скамейка, на которой они вчера сидели с Олей, была сплошь облеплена шумной стайкой девочек-старшеклассниц, и Петя, поморщившись, прошел мимо. Ему хотелось побыть совершенно одному, и он, отыскав уединенное местечко, с наслаждением съел самый большой розовый помидор. Петя всегда любил музыку, и, наблюдая завораживающую игру ветра и солнца в осенних листьях, слышал сейчас отрывки какой-то знакомой мелодии. Нежные серебристые звоны жили, казалось, в самой игре ветра, солнца и листве. Жили в гудках теплоходов и барж, в сердце Пети, в самом городе. Но Петя думал о другом городе, о неоглядном и вечном, родившим и воспитавшим Петю, городе его счастья и надежд. Он любил мучительно тот свой город и гордился им, его историей и его славой. Его родной город всегда оставался самим собою, и, несмотря на упорные, непрекращающиеся попытки исказить, изуродовать, изменить его облик, его русскую физиономию, перестрадав, очистившись, всегда каким-то образом вновь возвращался к изначальной своей сути, которая была таинственна, неуловима и необъяснима, но без которой не было подлинной, глубинной жизни и присутствия которой есть сама вечная душа народа со всеми ее взлетами и провалами. Петя любил Москву и всегда знал, что ее подлинная бессмертная душа больше ее физической сути, что она уходит корнями к истокам души самого народа и потому бессмертна, нетленна и прекрасна. Безобразные рубцы, ожоги, зломыслия и откровенной ненависти, наносимые ей время от времени, никогда не достигали своей конечной цели. И Петя, вслушиваясь в музыку, слышную только ему, гордясь и страдая, полной мерой ощущая сейчас наряду с бессмертием и величием далекой Москвы и свое собственное бессмертие и величие. Она сейчас летела в Москву, и Петя думал о Москве. Он представил себя рядом с Олей, допустим, на скамейке, на своем любимом Тверском бульваре, спиной к новому зданию МХАТа, на редкость не вписывающемуся в двухэтажную старинную застройку Тверского бульвара, и лицом, чуть наискось, к литературному институту. У Пети к современной литературе тоже выработалось своеобразное отношение. Он ее без крайней нужды старался не читать. Она вопиюще противоречила даже самым элементарным законам экономики и вызывала глухое раздражение. В этом ему почему-то нравилось обвинять именно литературный институт. Но и новое здание знаменитого театра, и литературный институт тоже являлись частью Москвы, и он, несмотря на свое предубеждение, любил их тоже, даже на расстоянии. Запрокинув голову, Петя смотрел на далекое и ясное в этот предвечерний час все больше сгущавшееся темно-синевое небо над сопками Хетксира. Вздохнув, он подумал о невидимых спутниках, несущихся в леденящих пространствах космоса, отечественных, чужих, американских, французских, китайских, пытающихся, в свою очередь, проникнуть в тайну жизни и бессмертия громадной необозримой страны, и усмехнулся наивности и бесплодности мыслей инженеров и конструкторов, создавших и запустивших спутники именно с такой целью. Душу России не могли понять и переменить тираны, обладавшие, казалось бы, неограниченной властью над ней, отдававшие этой задаче всю свою жизнь. Они шли сквозь кровь и неимоверные страдания и не приблизились к заповедной цели ни на один вершок. Душа России оставалась для них тайной за семью печатями. Суетное, мелкое, злобное, обращенное во тьму не могло постичь вечное, божественное в ее природе. Оторвавшись от своих мыслей и подняв голову, Петя увидел перед собой старика. Вернее, он даже не понял вначале, кто перед ним, мужчина или женщина. Что-то среднее, не имеющее пола и возраста. Петя убрал руки со спинки скамейки. Пришло ощущение, что где-то уж он уже видел этого старика. Встречал его. Вероятно, даже во сне. Но все-таки встречал. Сохраняя на лице спокойствие и безразличие, он еще раз окинул фигуру незнакомого взглядом. «Ну и чучело», — подумал он, стараясь заставить себя посмотреть на незнакомца с юмором. «Чего только не встретишь в смутный час природы. Где же все-таки я его видел или встречал?» Стоит только всплыть полузабытому детскому воспоминанию, и оно исчезнет, растает в воздухе, и все чары рассеются. Чур тебе! Странный, от немысленной худобы, казавшийся бесплотным в своем длинном выленившем плаще, незнакомец, однако выказывал признаки жизни, пожевал тонкими, бесцветными, пропадающими в густой паутине морщин губами. «Вы позволите мне присесть, молодой человек?» «Садитесь», — ответил Петя, слегка подвигаясь и намереваясь встать и уйти, но не успел. Старик, назвав его по имени и отчеству, сказал, что им необходимо поговорить. Его глаза, небольшие под исчезнувшими почти безволосыми бровями, странным образом приковывали к себе. «Простите, откуда вы меня знаете?» У старика из груди вырвался не то стон, не то всхлип, очевидно означавший смех. И он, по-женски придерживая и разглаживая полы плаща, сел в подчеркнутом отдалении от Пети. «Я вас, Петр Тихонович, знаю еще до появления на свет», — ответил он, И Пете бросились в глаза непомерно большие для лица оттопыренные уши. «Вашего отца тоже знал, смею верить. Вы на него похожи. Просто идеальное внешнее повторение. Слепой слепок». «Ну и батюшку моего знаете? Совсем интересно». «Тихона Ивановича я знал, Петр Тихонович, совсем молодым», — вежливо и ровно сказал старик. «Я его знал еще в 35-м году нашего столетия. Согласитесь, немногие здесь, в Хабаровске, могут этим похвастаться». «35-м году нашего столетия?» — повторил Петя, пытаясь встряхнуться, освободиться от усилившегося ощущения нереальности происходящего. «Кто же вы? У меня мало времени, простите». «Останьтесь, вы не пожалеете», — сказал старик, и лицо его опять пришло в мелкое движение. «Я не искал встречи с вами, так уж вышло. Я люблю приходить сюда, к Амуру. Не скрою, мне не безразлично наша, казалось бы, случайная встреча. Почти не осталось времени, молодой человек, я не успею сделать окончательных выводов. Вот что меня угнетает». «Да, простите, пожалуйста, Яков Семенович Козловский», — представился старик, привстал, слегка приподняв видавшую виды с узкими полями шляпу, обнажая совершенно лысый желтоватый череп. «Будем знакомы». От неожиданности Петя пожал протянутую руку, и от ощущения, что он прикоснулся к чему-то давно уже не существующему, внутренне содрогнулся. От его хорошего настроения следа не осталось. «Хоть что-то проясняется. Козловский так Козловский», — подумал он с некоторым облегчением. И у старика, уловившего эту перемену в настроении Пети, глаза совсем спрятались. Он, словно пережидая какую-то невзгоду, съежившись, молчал. Петя покосился в его сторону раз-другой, заметил, что на правой руке у старика на трех пальцах нет ногтей. «Кстати, Петр Тихонович, неожиданно подал голос Козловский. Вы слышите, какая музыка объяла мир? Амур-то, Амур, прислушайтесь. Вечная, уносящая мелодия». «Музыка?» — поразился Петя еще одному совпадению. «Объяла мир? Вы любите музыку?» «В общем, да, хотя не всякую и не в любое время». «А я всегда слышу и мучаюсь», — признался Козловский с какой-то стеснительностью в голосе, словно извиняясь, и вновь замолчал, ушел в себя. Можно было бы сейчас встать и уйти, Козловский бы ничего не заметил, но Петя, сам не зная почему, продолжал сидеть и ждать. Он обратил на себя любопытство двух прошедших мимо красивых, броско одетых девушек, залитых с головы до ног предвечерним солнцем. Попутно они оглядели нелепую фантастическую фигуру Козловского, что-то сказали друг другу и засмеялись. И Петя опять вспомнил Олю. Взгляд Козловского он почувствовал кожей, словно к нему опять притронулось что-то невыразимо холодное и отталкивающее из потустороннего мира. «Слушаю вас, Яков Семенович», — сказал он, сдвигая брови. «Однако мне пора. Было приятно с вами познакомиться».